Интриги в центре Берлина. Обескураженный упорным сопротивлением англичан, Гитлер пытается выиграть время, вступив в переговоры с Советским Союзом, и откладывает с недели на неделю начало операции «Морской лев». Нужно договориться с СССР, этим потенциальным противником, прежде чем атаковать англичан. Фюрер в ярости от того, что ему пришлось уступить русским часть Польши, прибалтийские государства, румынские провинции, Бессарабию и Буковину. Его раздражает проникновение русских на Балканы, поскольку речь идет о том, кто из двух партнеров, Германия или СССР, первым наложит руку на румынскую и арабскую нефть. Раздражает тем больше, что блокада Великобритании затруднила транспортировку нефти в Европу морским путем. Немцы также нуждаются в поставках украинской пшеницы, в обмен на которые передают русским свои старые корабли и заключают с ними торговые соглашения. Тем не менее, Сталин усматривает в действиях Германии две едва замаскированные угрозы в свой адрес. Во-первых, немецкие войска, направляясь в Норвегию, прошли по территории Финляндии, которая относится к зоне советского влияния. Во-вторых, Риббентроп довел до сведения Молотова через посредство немецкого посла в Москве, что по прошествии нескольких дней Япония, Италия и Третий Рейх подпишут соглашение о военном союзе, чтобы произвести впечатление на американцев, которых заставит отказаться от политики изоляционизма нападение японцев на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года. Молотов прилетает в Берлин сумеречным ноябрьским днем 1940 года, и шофер везет его по Унтер-ден-Линден к советскому посольству. Молотов похож на провинциального школьного учителя. Нацисты встречают его холодно, но с соблюдением всех надлежащих церемоний. Никто при его приближении не машет красными флажками даже у дверей посольства. Похоже, рядовые берлинцы даже не знают или не хотят знать о его приезде. Риббентроп при первой же встрече с советским министром иностранных дел уточняет: «Четыре великие державы — Советский Союз, Япония, Италия и Германия — должны договориться о единой долговременной политике, разграничив в мировом масштабе свои сферы интересов». Риббентроп в высокомерных и уклончивых выражениях предлагает подарить СССР Босфор и Дарданеллы, которые были объектами притязаний русских политиков со времен Петра Великого и Екатерины II. Сами же немцы удовлетворятся тем, что получат остальное, то есть Балканы, Румынию, Югославию и Болгарию. Шмидт, бессменный переводчик фюрера, отмечает, что русский, как кажется, быстро раскусил своего партнера. Далее в своих мемуарах Шмидт передает содержание любопытной беседы. «Англия побеждена», — говорит Риббентроп. «Для ее империи и для нее самой это начало конца. Необходимо, чтобы каждый из нас расширил свое жизненное пространство в южном направлении. Россия должна получить выход к морю». «Какому морю?» — спрашивает Молотов, столь же высокомерный, как Риббентроп, но более точно выражающий свои мысли. Риббентроп проведет 36 часов в непрерывных дискуссиях с Молотовым, чувствуя себя все более неловко и, согласно тому же Шмидту, увязая в собственной словесной галиматье. Молотов будет настойчиво повторять свой вопрос: «К какому морю?» В конце концов, нацистский министр не без издевки скажет, что речь может идти о Персидском заливе или о прибрежных водах Омана.